Глава 24. Библия и новинки в оккультизме. Какое счастье иметь Библию и понимать ее! Что делали бы мы, если бы она не проливала свой свет на область оккультизма, на время, в которое мы живем? Она подарена Богом человеку для его же безопасности. «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне», — сказал Христос. Иоанна 5:39. Это нужно особенно сейчас, когда времени благодати осталось так мало, а опасностей для души так много. Дьявол расставляет все новые и новые капканы. Вот один из свежей конструкции по старым халдейским чертежам. Многие жители поселка Иноземцево близ Пятигорска обнаружили у себя в почтовых ящиках странное послание с грифом «Общество знания», видимо, для отвода глаз от подлинного автора с демоническим профилем. Называется оно «Мантра». На этом капкане стоит клеймо «Made in» – лаборатория по исследованию биополей для пущего воздействия. Здесь забегавшимся, израсходовавшим нервы современникам, от домохозяйки до профессора, предлагается изготовить четки и перебирать их под бормотание древнеиндийских заклинаний. Для большего эффекта купить в московском магазине «Ганга», видимо, индийский торговый филиал, коробку, на которой изображен один из легиона индийских божеств, и совместить перебор четок с мысленным и зрительным сосредоточием. И это якобы даст ошеломляющий эффект. Увеличится аура, в душе наступит покой, придет ясность ума. В конце советуют, нужно попробовать серьезно испытать его. Только так мы можем убедиться в истинном действии мантры. Иными словами, суньте руку в пасть крокодила, и тогда убедитесь, как она хорошо действует. Хочется предостеречь. Даже произношение неведомых вам слов, значение которых вы не знаете, весьма опасно. Они могут содержать такое, после чего Бог станет вечно недоступным вам. За эти чародейства Бог безжалостно истребил некоторые древние народы, бывшие рассадниками колдовства, и в назидание потомкам рассказал об этом на страницах Библии. Прилавки оккультизма ломятся от новинок и от чародейских реликвий в современной оправе. За ними не угнаться. И думается, пока я закончу эту главу, выбросят новый товар. Но есть универсальное средство от катаракты духовного зрения – Священное Писание или Библия. Она убережет вас от сетей дьявола и проведет к вечной жизни. Пока книга находилась в томительном ожидании встречи со своими читателями, пока изыскивались возможности как-то издать ее, оккультизм обрел второе дыхание в нашей стране. Его скромные заявки о себе в прошлом сменились самым настоящим штурмом людских умов и сердец с помощью радио и телевидения. Прокатилась по стране молва о мальчике из Енакиева и о барабашке в квартире неудачниц-студенток. Полетели башмаки на глазах изумленных журналистов и блюстителей порядка. И девочка Лела потрясла умы впечатлительных знанием тайн космоса. И все это – материал из наиболее известных в стране газет. Понравилось вдруг России и экипажам НЛО. Поползли слухи о встречах с ними. Очевидцы взахлеб рассказывают о пережитом. Только почему-то ни одного ясного фотоснимка, ни одного портрета инопланетянина, ни одной детали от претерпевших аварию или расстрелянных ракетами тарелок. И такие ходят слухи. То фотоаппарата не оказалось под рукой, то кто-то засветил пленку. А когда в Пермской области обнаружился энолодром и группы энтузиастов отправились на встречу с пришельцами, то видели и слышали что-то одни экстрасенсы, а остальные довольствовались ощущением чего-то и не более. Похоже, что инопланетяне признают одних экстрасенсов, а к остальным проявляют молчаливый исследовательский интерес. И опять реклама оккультистам, которым якобы самой судьбой велено быть посредниками между нашей и иной цивилизациями, и что науке без них никак не обойтись. Есть три альтернативы НЛО. Первая – это проделки военных ведомств. Вторая – корабли иных миров. Третья – продолжение той цепи чудес, которую назвали мудреным словом «полтергейст», в котором якобы ничего непонятного нет, тем более, что это давно известное явление. Но загляните в словарь немецкого языка, и вы найдете, что полтергейст – это не что иное, как возня духов. Мы, христиане, склонны к этой трактовке НЛО, а в остальном нас рассудит время. Продолжая тему о новинках в оккультизме, мы не вправе миновать имен Кашпировского и Чумака, затмивших все звезды в этой области. Даже знаменитая Джуна надолго осталась в тени. Одни обожествляют их, другие называют чародеями, третьи распространяются о скрытых возможностях человека. Послушаем самого Кашпировского. «Моя цель – проникнуть в подсознание, и невидимо я уже там. Я иду к подсознанию, мне нужна ваша вера. Гений моего внушения, когда я на грани погибания. Неведомая власть и неведомая сила, которая сейчас идет с экрана. Я имею на это власть. Вы ведомые, а я ведущий. Не думаю, что я делаю это силой Божьей». Это выдержки из его выступлений. Как видите, механизм тот же, что и у суданских чародеев, и у гипнотизера Еремина. А что можно сказать после публикации исповеди, вернее, крики души той несчастной, которую оперировали без наркоза? «Я испытывала адскую боль, но терпела и даже пыталась петь. Я не хотела подводить Кашпировского, который обещал мне многое, в том числе и загранкомандировки, а после операции забыл все обещания. Ради чего я терпела все это?» И все же немало тех, кто получили исцеление у телеэкрана. Напомним, что, получая исцеление тела, многие, если не все, платят за это душой. Стоит учесть и то, что столько людей пополнило психбольницы или мыкаются со своими кошмарами после сеансов телетерапии, и сколько тех, в ком созреют эти адские плоды в будущем. Число подобных случаев при продолжении телесеансов Кашпировского будет возрастать еще сильнее, пока не возникнут у нас поистине умственные эпидемии, повальные чудачества, как в Париже в XVIII веке. Всюду на дворах, под воротами можно было слышать или видеть, как терзается какой-нибудь несчастный. Думаете, в наше время, в нашей стране эти истерические расстройства, вызванные по телевидению, не заразят с собой других людей, детей, предрасположенных к истерическому реагированию? Это уже происходит. Вот что опасно. М. Бурно, доцент кафедры психотерапии ЦУВ. И еще несколько выдержек из статьи Канатуша, газета «Протестант». Кашпировского нельзя называть врачом, поскольку его деятельность, его телесеансы не соответствуют главному принципу клятвы Гиппократа «не повреди». Накопилась уже масса примеров, когда люди во время сеанса становятся психически больными или, как называет это писание, одержимыми, с припадками эпилепсии и тому подобным проявлениями, когда человек входит в транс, а не может отключиться. Тодор Дичев, врач, философ и специалист по биоэнерготерапии, назвал сеансы Кашпировского психическим Чернобылем, от которого долгосрочные последствия непредсказуемы. «Это сильнейший биоэнергозагрязнитель», – сказал он, – «и проводить такие эксперименты в пределах целой страны недопустимо и преступно. То, что мы видим сегодня, это же просто вандализм. Поражает и то, что гостелестудия бездумно, с такой легкостью, неограниченно отдала свой экран для целебной практики Кашпировского. Объяснить это можно лишь духовной близорукостью. Когда руководство нашего союза попыталось получить разрешение на телепроповедь, ответили: «Пожалуйста, 1100 рублей за одну минуту». Из каких же источников покрываются расходы на сеансы Кашпировского? Дьявол знает подлинную цену души человека, и если предоставляется возможность без боя увести многие тысячи душ за ворох тленных ассигнаций, он, не дрогнув, сделает это через духовно близоруких чиновников. Кашпировский, Чумак – это еще не триумф оккультизма. Волна оккультного цунами еще впереди. Она унесет миллионы доверчивых душ в глубины ада. И на гребне ее ворвется в историю человек гигантской психической энергии, имя которому – Антихрист. Но его участь уже предрешена Богом. И если ты, слушатель, пользовался услугами не околдунов, ниточка зависимости окажется достаточно прочной, чтобы увлечь тебя в глубины ада, когда, согласно Откровению 19.20, весь их легион будет отправлен туда по велению Бога. Но молитва раскаяния может порвать эту нить и даровать тебе свободу от этой силы, влекущей в погибель.